Как ни бесилося злоречие, как ни трудилося над ней, но этих глаз чистосердечие, оно всех демонов сильней. Все в ней так искренно и мило, так все движения хороши, ничто лазури не смутило ее безоблачной души. К ней и пылинка не пристала от глупых сплетней, злых речей, и даже клевета не смяла воздушный шелк ее кудрей. 21 декабря 1865 года.